Во время опроса старика произошла свара между ним и отцом одного из пятерых задержанных молодцев. А тот набросился на бывшего хлеботорговца с кулаками и бранью, обвиняя его в том, что только по вине Тодожила его собственный сын оказался за решеткой. В кабинет без стука входит один из сотрудников Григораша, передает мне коробку со шприцем, тем самым напомнив о визите Петронеллы Ставру. До ее прихода осталось не более четверти часа. «Как бы она ни провела тебя», — угадывает повара мое беспокойство. «Да, не исключено. У нее есть для этого основания. Откуда мне знать? Ее папаша какая-то шишка на периферии. Отсюда ее заносчивость, ясно, не придет». Категорическое заключение повары подогревает мое беспокойство. «Типун тебе на язык», — отмахиваюсь я от него и пытаюсь заняться опять чтением его обзора, но уже не могу на нем сосредоточиться. Мое внимание теперь ограничено треугольником: часы, телефон, дверь. «Подожду еще немного», — решаю я, — «а не придет, позвоню ей сам». Проходит минута за минутой, а Петронеллы Ставру все нет и нет. Повара тоже начинает нервничать, откладывает свои бумажки и ждет, что я предприму. Наконец я не выдерживаю, набираю номер телефона этой девицы, но мне никто не отвечает. Значит, она уже по пути к нам. Не хочу я расставаться с последней надеждой. Повара в ответ лишь сокрушенно мотает головой, и он и я уже не находим себе места от беспокойства. Ровно в 8 телефон резко звонит. Я хватаю трубку, но слышу всего-навсего голос прокурора Бериндея. Интересуется результатами моей беседы с Петронеллой Ставру. Приходится ему сказать правду. «Не пришла, значит», — мрачно вздыхает он. «Странно, весьма странно. Только этого нам не хватало. И Лукреция Будеску тоже пока не объявилась. Стало быть, все остается, как мы договорились. Поддерживаем связь до 12 ночи, а утром все начинаем сначала. Ну, обнимаю. Я кладу трубку. Терпеть не могу, когда мне говорят «обнимаю». По-моему, это просто отвратительно. Особенно, когда это говорит тебе мужчина: «обнимаю», а еще того хуже — «целую». А время меж тем идет. Краем глаза я вижу, как повары незаметно для меня то и дело посматривает на часы. Ясное дело, не хочет бередить мне душу. Проходит еще четверть часа. Ну, теперь-то уж не может быть никаких сомнений. Петронелла Ставру не отозвалась на мое приглашение. Взгляд мой невольно останавливается на коробке со шприцем. Я изучаю ее долго, как некое неведомое и опасное оружие. Я начинаю злиться. Не сдаваться же мне без боя. Опять набираю телефон Петронеллы. Результат прежний. Барышни нет дома, либо, догадываясь, кто ей названивает, она не подходит к телефону. Выходит, она попросту обвела меня вокруг пальца. С какой целью? Как можно объяснить ее поведение? Может быть, она и вправду испугалась того, что исчезнувший у нее из сумки шприц окажется в моих руках? И вновь возникает в моих мыслях вариант с несчастным случаем. В самый разгар почечного приступа, рассуждаю я, Кристиан Лукач бросился к ней за помощью. Она не отказала ему в веломорфии, перепутав дозу. Его состояние испугало ее, повергло в панику. Наверняка она позвала кого-нибудь на помощь, а может быть, она с самого начала пришла к нему не одна, а в сопровождении нынешнего ее возлюбленного. И они прибегли к единственному, на их взгляд, способу спрятать концы в воду, симулировать самоубийство. Неопытный преступник, но изобретательный. Вспоминаю я мнение Григораша, которое может иметь прямое отношение именно к этой версии. «Ливио», — окликает меня повары, готовые протянуть мне руку помощи. «Как ты думаешь, не стоит ли мне сегодня вечером еще раз съездить к Петронелле Ставру, дождаться ее и сунуть под нос эту коробку? Ну, по крайней мере, для того, чтобы хоть этот камень свалился с души». Я размышляю над его предложением. Когда я пришел к ней нежданно-негаданно, бывшая возлюбленная Кристиана Лукача приняла меня с недвусмысленной, хоть и сдерживаемой враждебностью. Затем она пренебрегла, теперь-то это уже несомненно, моим официальным приглашением. Что-то должно было побудить ее к подобному поведению. Была ли она непосредственно замешана в смерти Лукача, испугалась ли она ответственности, посоветовал ли ей ее возлюбленный не ходить в милицию? Как бы там ни было, принимая предложение повары, я не теряю ничего. Очень может быть, что она сейчас дома и просто не хочет подходить к телефону. А поскольку она не знает повара в лицо, есть шанс, что его впустят в дом. Согласен, отвечаю я. Только я бы посоветовал тебе взять кого-нибудь с собой. Если она дома, предъявишь ей коробку, и хорошо бы, чтобы при этом еще кто-нибудь присутствовал и мог потом засвидетельствовать ее ответ, каков бы он ни был.